Изрубить надо этот ковер. Вот так, вот так, вот так. Да. Вот дела. Напрасно вы на меня ворчали. Ведь и колодец, и яблони, и ковер, все это чудо-юдовы жены были. Ой. Хотели они нас погубить, да не удалось им это. Сами все погибли. Поехали, братья, дальше. Много ли, мало ли проехали, вдруг небо потемнело, земля затряслась, бежит за ними большущая свиньища. Щетину подняла, зубищами щелкает, вот-вот нагонит. Молодцы, не будь дурны, вытащили из своих котомок дорожных по пуду соли и бросили свинье в пасть. Свинья не успела опомниться, а Иванушка подскочил к ней, поднял ее, да со всего размаху и ударил о землю. Тут из нее и дух вон. С тех пор все чудо-юдо в том краю повывелись. Без страха люди жить стали. А Иван, крестьянский сын, с братьями вернулись домой, к отцу, к матери. И стали они жить да поживать, поле пахать, да пшеницу сеять. Вы слушали русскую народную сказку «Иван, крестьянский сын и чудо-юдо». В передаче участвовали народный артист РСФСР Николай Литвинов, заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин, артисты Антонида Ильина, Зинаида Нарышкина, Алексей Кузнецов, Михаил Болотников, Алекс Очеретянский, Рогволд Суховерко. Дорогие ребята, у нас есть сказочная выставка. Если вы пришлете рисунки к нашей передаче, лучшие мы повесим на нашей выставке. Рисуйте Иванушку и его братьев, Чудо-Юдо, его жен и старую змеиху, и все, что вам захочется. Письма и рисунки присылайте по адресу Москва, радио, Сказочнику.